старт. К старту я была готова. В этом заслуга нашей классной системы подготовки космонавтов. Ты заранее пошагово выучиваешь, что будет в этот день. И с психологической точки зрения, даже все приметы и традиции, это очень помогает. Все 3 недели на Байконуре мы жили точно по расписанию. И это хорошо, потому что ты знаешь, какой шаг следующий, знаешь, что будет через минуту. Очень жесткая дисциплина, и от этого меньше волнуешься. В 13:55 по Байконуру, 11:55 по Москве, старт. Перед этим все проходит очень быстро, плотно, по минутам. Накануне нужно было лечь в 5:00 вечера, потому что в 3:00 ночи уже будет. Делают клизму, серьезную такую, как перед родами, чтобы во время перегрузок не возникло неожиданностей. Дают седативные таблетки, как от укачивания, только мощнее. Принимают их, чтобы при попадании в невесомость не стало резко плохо. Я ни разу в жизни не принимала успокоительные. И когда мы летели наверх, меня немного вырубало, хотелось спать. На спуске я эти таблетки уже не использовала. Итак, в 3:00 клизма. Все двери в комнаты должны быть открыты. Приходит мой врач, Русана. Доктор Савин, конечно. Нужно принять душ. После него микробиологический контроль. Врач осматривает, проверяет, чтобы на теле не было ранок, мозолей, воспалений. Затем нужно обработать себя марлевыми салфетками, пропитанными спиртом от бактерий. Уши, между пальцами, затылок. Когда после старта нашим близким провели экскурсию по комнатам, где мы жили, моя мама очень испугалась, увидев разбросанные бинты. Но ей все объяснили. Сделали клизму. Я подумала, что надо успокоиться. Подышала. Сделала гимнастику Стрельниковой. Сделала маску на лицо. Пошла в ванную краситься. У меня есть видео, где я наношу макияж. Я была уверена, что супер спокойна в этот момент. Что у меня все очень хорошо, что я все приняла и поняла, но камеру не обманешь. Сразу понятно, что если человек так накрасил брови, то с ним явно не все в порядке. Все будто бы хорошо, но ты чуть-чуть невменяем. Надеваем чистое белье и наши форменные синие комбинезоны. Идем завтракать. После завтрака на наш этаж приходит Олег Кононенко, командир отряда космонавтов, и Максим Харламов, начальник ЦПК. Нам пожелали удачи, там же мы выпили по глотку шампанского и разбили бокалы. Наклеили на двери номеров эмблемы экипажа и расписались на них. Спускаемся вниз в летных комбинезонах. Сумки с вещами на спуск передаем врачам. Их потом привезут в Жасказган по приземлении, а большие чемоданы с вещами передают семьям. Батюшка окропляет нас святой водой, вытираться нельзя. Я говорила, прошу вас, только не на глаза. Сейчас тушь потечет, и будут думать, что я плачу. А я не хотела, чтобы так думали. И под песню «Земля в иллюминаторе» на припев «И снится нам». Мы пошли. Мы шли по дорожке, а рядом стояли родственники. Все сентиментальные кадры из мировых фильмов словно проигрались перед нами в эти минуты. Ладошки, прижатые к окну автобуса с обеих сторон. Крики «Мы вас любим!» Попытки схватить друг друга за руки, слезы, улыбки. Космонавту только по одной этой причине нужно быть психологически устойчивым, чтобы пережить эти прощания, которых в этот день было несколько. И каждый раз нам кричали и нас провожали. Мы сели в автобусы. До первой остановки ехать час. Все наши друзья и родные ехали в автобусах за нами. Приехали на площадку 254, где проходила примерка корабля. Снова заходим в ту комнату, где мы пили чай. У нас есть возможность еще раз сходить в туалет. Дальше по очереди, я последняя, заходим в раздевалку, где надеваем памперс и меняем белье на специальное, подскафандровое. Выходим в комнату, где на нас надевают медицинские пояса и проверяют пульс. После этого идем в комнату, где нас ждут скафандры. Надеваем их. И идем на проверку герметичности в комнату за стеклом. Там уже находятся журналисты, наши гости, дети, родители, друзья. После проверки герметичности можно подойти к микрофону и поговорить с семьей. Я на проверке была последняя, а так хотелось подойти к стеклу пораньше. Но нужно соблюдать очередь. Такое правило. Дальше. Официальная часть. Поздравления и пожелания от Рогозина, Эрнста, Романова, Харламова. После этого нам дают возможность поговорить с родными. В зале шумно. Все говорят одновременно. Кто-то шутит, кто-то плачет, кто-то... Кто-то крестит. Я увидела, сколько друзей приехало. Саша Петров, Андрей Фомин, Михаил Куснирович с семьей, Кристина Асмус. Там были и наши инструкторы. Все сотрудники ЦПК, которые нас готовили. Врачи. Мои дети не плакали. Мама не плакала. По крайней мере, пока я там была. Аня вовсю улыбалась. Хотя я представляю, каково ей было. Каково это было для всех родственников космонавтов. Для Антона Шкаплерова этот полет стал четвертым. Но я видела, как его жена Таня тоже волнуется и очень внимательно на него смотрит. Я пыталась шутить, улыбаться. Сказала Фомину: «Андрюша, с тебя после гламурная тусовка, будем ждать». Помню, как под конец встречи хотелось насмотреться на маму, на папу, на всех, кто там собрался. После прощания все выходят на улицу. Экипаж надевает поверх скафандров большие серые сапоги, стартовую обувь. Мы выходим из здания на дорожку. У каждого в руке синий чемоданчик, в котором находится система вентиляции скафандра. Наш командир, Антон Шкаплеров, докладывает, что экипаж к старту готов. Нас ждут автобусы. Из них мы видим провожающих в последний. Нет, конечно. Крайний раз перед стартом. Теперь наши пути расходятся. Основной экипаж сейчас поедет к ракете, а все остальные, в том числе и дубль экипаж, на место, откуда они будут наблюдать за нашим стартом. В этот момент нервы у всех на пределе. Заходя в автобус, я слышу крики. «Мама! Мама! Юля!» Даже оглянуться тяжело. И только одна мысль в голове – быстрее бы тронулся автобус. А пока они стоят, через силу надо улыбаться. Впереди полтора часа дороги до ракеты. В автобусе каждый расположился на своем отдельном месте. Сидишь как будто в одиночестве. Смотришь в окно, на степь, на верблюдов. Размышляешь. Я еду и думаю. Спокойно. Спокойно. Все будет хорошо. Ты будешь там 12 дней. Дети без тебя справятся. И вдруг нам говорят. Ваши близкие друзья приготовили вам фильм. Мы переглянулись, ну, показывайте. Наши с Климом друзья Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Женя Миронов, Саша Петров, друзья Антона, наши родственники, мамы, папы, дети, мужья, жены. Все они записали к нам обращение. Мне ни разу не делали такое сборное поздравление, хотя я сама много раз записывала их для других. Если бы мне сделали такой подарок на день рождения, я была бы счастлива. Но тут была не та ситуация. Звучали очень хорошие слова. «Пожалуйста, только вернитесь, мы вас очень любим». Но возбужденное настроение тех, кто записывал видео, их эмоции усиливали наше напряженное состояние. Каждая фраза звучала как пожелание для тех, кто отправляется в последний путь. Ой, то еще испытание. Я очень благодарна моим однокурсникам, моим кудряшам. Они не стали ничего говорить, а просто станцевали смешной танец про невесомость. Ведь чем более искренние слова говорили «дорогие тебе люди», тем тяжелее становилось. У Клима есть классное фото, отображающее его состояние в ту минуту. Дальше была традиционная остановка, когда космонавты писают на колесо автобуса. Понятно, что мужчинам это сделать чуть проще, но мы заранее с нашим врачом Вадиком Шевченко приготовили контейнер для сбора мочи. Он помог мне снять скафандр, и я отдала дань традиции. С того места, где мы остановились, уже было видно нашу ракету, готовую к старту. С нами ехал Саша Гусов. Фото, где я в расстегнутом скафандре смотрю на ракету, сделано им как раз в тот момент. Я бы назвала эту фотографию «Глоток земного воздуха перед космосом». А потом все произошло очень быстро. Мы подъехали к стартовому столу, вышли из автобуса, ко мне подошли Константин Львович Эрнст и Сергей Юрьевич Романов и под руки повели к ракете. Каждый, по традиции, дал мне по пенделю. Особенно хорошим был пендель от Константина Львовича. Мы зашли в лифт. Перед входом в корабль с нас сняли сапоги, в которых мы шли до ракеты. Мы по очереди стали занимать свои места. Оставшееся время до старта мы проверяли все системы подключения. Системы скафандров, герметичность, то, как открываются клапаны, находятся ли на месте планшеты с бортовой документацией, хорошо ли затянуты ремни. Важно правильно закрепить планшет, следить за давлением, затем работают ли мониторы, проверить связь. Просто сидеть в ракете 2,5 часа, конечно, тяжело. Но это время было заполнено делами. Потом мы слушали музыку. Это тоже традиция. Каждый заранее выбрал по 5 песен. Мы слушали по очереди, по 1 песне каждого, друг за другом. Антон Шкаплеров всегда выбирает песню «Антошка, Антошка, Антошка, пойдем». У меня были Анины песни «Вызов», «Почувствуй», а еще «100 часов счастья» и «Звездное лето». Мои любимые песни Аллы Борисовны Пугачевой. И «Трава у дома», как будто я ее мало слушала к тому времени. Мы заранее договорились, что вместо традиционного «поехали», скажем, «камера, мотор, начали», потому что летим снимать кино. Мы волновались, успеем ли это сказать во время отрыва ракеты от Земли. Но успели. Как только почувствовали, что ракета закачалась, мы еще раз посмотрели друг на друга и крикнули, как договорились. «Камера, мотор, начали». И Антон еще успел сказать: «Главное, подъем! Поехали!» От Земли до станции мы летели 4 часа. Наш полет стал 3-м, выполняющимся по 2-витковой схеме, когда ракета делает 2 оборота вокруг Земли и после этого стыкуется со станцией. Если бы что-то пошло нештатно, нам бы пришлось лететь по более длинной схеме. Итак. Стабилизация изделия устойчивая. Есть сброс створа головного обтекателя. Приблизительно через 9 минут после отделения всех 3 ступеней, после сброса головного обтекателя, мы уже были в невесомости. В воздух поплыли наши игрушки. Нужно было внимательно следить за предметами вокруг. Сидеть стало легче. Сила тяжести уже не давила. Есть выключение двигателя 3-й ступени. Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Номер 749. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» номер 749 окончен. С одной стороны, пришло спокойствие от того, что все нормально. Но с другой стороны, это первые минуты, когда может начать тошнить. Конечно, бывает так, что космонавтам становится плохо, и поэтому в кармашке скафандра есть пакетики. Но если тошнит одного, то рефлексивно могут подключиться и другие. Если тошнит всех, включая командира, то это весело, потому что у него огромное количество задач, которые командир выполняет весь полет, не останавливаясь. Мы с Климом начали снимать, как только корабль вошел в невесомость. После сброса головного обтекателя открылись иллюминаторы, и мы увидели Землю. Я должна была достать камеру из контейнера 350. Объектив лежал рядом с Климом. Надо было поймать момент для кадра, когда в иллюминаторе за мной появлялся край Земли. Когда включаются двигатели, в иллюминаторе видны снопы искр. Это невероятно. И Земля в иллюминаторе. От этого зрелища дыхание перехватывает. Но не было времени расслабиться и насладиться открывшейся перед нами красотой. У нас появится возможность для этого позже, на 2-й, 3-й день пребывания на МКС. Я была сконцентрирована на том, что нужно сделать, как меня учил инструктор Корюкин. Да, мы не бортинженеры, но командир не может отвечать за всех. Командир тоже может что-то пропустить. А наша жизнь в космосе зависит от самой маленькой, казалось бы, ерунды. Это был первый полет в истории, когда 2 участника космического полета не борт-инженеры. РОДК, отключить БИУС. Не, вот давай, Л2, по очереди, чтобы я не пропустил. РОДК, Л2. Хорошо, Л2 отключил. БИУС, Л8. Л8, согласен. А он уже не горит. Так, проверяем параметры КТС. Штаб ДСМ, ВЗ. Сейчас, секунду. Еще вот это вот, Д9. Я следила за тем, о чем мне говорили, и даже за тем, о чем мне не говорили. И не боялась озвучивать, если мне что-то казалось подозрительным. Я и на тренировках постоянно говорила Антону: кислород столько-то, повторяла как попугай. и он ни разу меня не заткнул. Он знал, что если я слежу за датчиками и произношу параметры вслух, то за этим ему следить не надо. Мы так договорились внутри нашего экипажа. Выбираю КСП левый. На МПУ-2 вы в РОДК перехожу? Да, на РОДК. После второго витка наш корабль стал приближаться к станции. В иллюминаторе я увидела огромную железную птицу со светящимися крыльями, солнечными батареями. Мы сняли сцену. Клим уже начал расслабляться. Меня немного клонило в сон из-за таблеток. Началась стыковка. Внезапно я услышала напряженный голос Антона. Приоткрыла глаза. Антон разговаривает с ЦУПом. Слушаю, что он говорит, что ему отвечают. Шкаплеров делает какие-то манипуляции. Я прихожу в себя. И вдруг слышу, как поменялся тембр голоса Антона. Он не запаниковал, но голос стал серьезнее. Нам предстояло стыковаться к МКС в ручном режиме. Чем это чревато? Корабль или попадет в виток, или не попадет. Получится ли еще раз сделать круг и пристыковаться? Не факт. Самый плохой из вариантов, которые могут произойти в этом случае, это баллистический спуск. Но никто не успеет рассчитать, куда мы попадем. В Зимбабве? Тихий океан? Планета большая, круглая. При баллистическом спуске могут быть серьезные перегрузки. 6G, 8G, 18G. И даже несовместимые с жизнью. Я посмотрела на Клима, и в моей голове быстро замелькали мысли. Как жалко, как глупо. 37 лет. Талантливый режиссер. Я тоже талантливая актриса. Мы так много могли всего сделать. Зачем? Зачем мы согласились на эту нелепую авантюру? И главное, так ничего толком и не сняли. Все это пронеслось у меня в голове в одно мгновение. И вдруг я в зажиме сказала фразу. Я готова приступить к расчетам. Каким расчетам? Что вообще в этой ситуации я могла рассчитать? Какая-то фраза из космических фильмов, которые я пересмотрела перед полетом. Не знаю, откуда она взялась. Она даже лингвистически не моя. В тот момент я не понимала всю нелепость этой фразы. Но к действиям я точно была готова. Все, что происходило с того момента и до 6 утра следующего дня, я словно помню и не помню. То ли это было на самом деле, то ли это все мне приснилось. Антон сказал мне, «Астрей-3, возьмите книгу внештатных ситуаций». Я открыла книгу на 66-й странице. Антону нужно было нажать огромное количество разных кнопок. Я пыталась дублировать, проговаривать вслух, какие именно кнопки он нажал, чтобы Антон не запутался. При этом мы вошли в тень. Антон несколько раз сказал, «ЦУП, разрешите действовать самостоятельно». «Строй-11, связи не будет, идете до дальности 20-30 метров, выполняете зависание, проверяете готовность ССП и выполняете подлет до дальности 3 метра». «ЦУП, разрешите действовать самостоятельно». Без этого разрешения он не мог состыковаться. «Дайте приказ на ручную стыковку! Дайте приказ на ручную стыковку! Дайте приказ на ручную стыковку!» Ему ответили. «Антон!» «Да, слушаю вас». «Даже если не будет связи, продолжаешь сближение и стыкуешься». «Да, принял вас». Бульк! И связь прервалась. Связи нет. Темно. Мы куда-то стыкуемся. Антон сделал это филигранно, с первого раза. Он герой. После того, как мы пристыковались, сразу появилась и связь, как в кино. Есть стыковка. Нам дали разрешение открыть люк в БО, бытовой отсек. И дальше мы должны были ждать 2 часа до конца проверки герметичности, когда можно будет открыть люки на станции. Как только мы оказались на станции, нас сразу начали снимать и транслировать на Землю. Добрый день! В эфире Роскосмос ТВ. Мы продолжаем следить за полетом пилотируемого космического корабля «Союз-МС-19». Встречать нас собрались и наши космонавты, и европейцы, американцы, японцы. Мы сделали общую фотографию у стола, вышли на связь с Землей. Получился такой длинный день. С 3 часов ночи до 8 вечера, когда открыли люки на МКС. В общем, у нас все произошло идеальным образом. Ну, не считая момента со стыковкой.